Глава 33. Воскресенье. Теперь, когда у Пети появилась цель, город уже не казался таким пустынным и скучным. Было воскресенье. Звонили колокола. Весело посвистывал маленький паровичок дачного поезда, везя мимо Куликова поля на большой фонтан открытые вагоны, битком набитые по-воскресному нарядными горожанами, среди которых особенно празднично белели накрахмальные кители офицеров золотыми пуговицами и узкими портупеями шашек. Шли с базара кухарки, неся в корзинках поверх обычной провизии букеты темных георгин и оранжевых чернобривцев, похожих на овощи. Мостовой гремели платформы с арбузами, сливами и ранним виноградом. Все это возбуждало в Пете прилив какой-то особенной праздничной бодрости, и мальчик стучал наконечником альпинштока по плиткам тротуаров и по чугунным уличным тумбам. Он шел так быстро, что порядочное расстояние до ближних мельниц отмахал чуть не за полчаса. Петя обливался потом и умерил свои шаги лишь тогда, когда очутился возле знакомого заборчика, сделанного из старых шпал. Здесь Петя немного отдышался и надел на себя плащ, который до сих пор нес на руке. Едва он забросил его край на плечо и не успел еще придать своему лицу достаточно мрачное выражение, как вдруг совсем рядом кто-то воскликнул: «Ой, кто это?» И Петя увидел хорошенькую девочку-подростка в новом ситцевом платье, почти с ужасом смотревшую на него из-за калитки. Сначала он не узнал ее, так она выросла и похорошела за летние месяцы. Это была Мотя. Но еще прежде, чем он узнал ее, она узнала его, густо покраснела и стала маленькими шажками пятиться к дому, не отводя от мальчика восхищенного испуганного взгляда. Наконец она наткнулась спиной на шелковицу, под которой куры клевали кровавые черные ягоды, пачкавшие своим соком гладкую глинку дворика. Тогда она слабым голосом крикнула: «Гаврик, иди сюда, до нас пришел Петечка!» «А, приехал!» — сказал Гаврик, появляясь на пороге мазанки. Он был по-домашнему босиком, в расстегнутой косоворотке, без пояса, и одной рукой поддерживал штаны, а в другой держал учебник латинского языка. «Долго же вы ездили, а я без тебя уж второй раз прохожу латинскую грамматику, чтобы она сгорела. Но дай пять, очень рад тебя бачить». Петя пожал сильную, совсем мужскую руку Гаврика, потом маленькую ручку Моти, нежную, но с твердой шершавой ладошкой. «Большое тебе спасибо за письмо», — сказал Гаврик, когда они сели на лавочку перед столом, вбитым в землю под шелковицей. «Я его отправил из Неаполя», — сказал Петя и прибавил небрежно: «экспрессом». «Знаю». «Серьезно», — сказал Гаврик. «Откуда ты знаешь?» «Мы уже получили ответ. Еще раз большое тебе спасибо. Молодец, нас сильно выручил». Петя был весьма польщен, хотя втайне его немного и задевало, что Гаврик не обращает внимания на его плащ и альпиншток. Зато Мотя не сводила глаз с этих странных предметов и, наконец, робко спросила: «Скажите, Петя, это там все так ходят?» На что Петя, снисходительно улыбаясь, ответил: «Конечно, не все, а лишь некоторые, преимущественно те, которые совершают восхождение на горные вершины, потому что там может надеть снежную бурю, а без альпинштока и вовсе не поднимешься, ужасно скользко». «А вы подымались?» «Сколько раз?» — вздохнул Петя. «Какой вы счастливый!» — сказала Мотя, с обожанием рассматривая плащ и палку с наконечником. Все-таки Гаврик не удержался, чтобы не заметить. «Слышь, Петь, сними лучше свою хламиду, а то, смотри, как ужасно ты вспотел!» Петя презрительно помолчал. Затем он стал с жаром рассказывать о путешествии, не жалея красок, стараясь не пропустить ни одной подробности. Гаврик слушал довольно равнодушно, зато Мотя, присевший рядом с Петей на угол скамьи, время от времени шептала: «Какой вы счастливый!» Впрочем, нельзя сказать, чтобы Гаврика совсем не занимал Петин рассказ. Только его занимало совсем не то, что Мотю. Например, к извержению вулкана и метели в горах он отнесся без особого интереса, но когда Петя стал рассказывать о забастовке трамвайщиков в Неаполе и о встрече с Максимом Горьким и об эмигрантах, глаза Гаврика заблестели, челюсти сжались, и он, стуча кулаком по Петиному колену, приговаривал: «Так-так, вот это здорово, вот это ловко». Когда же Петя, понизив голос и боясь, что Гаврик ему не поверит, сообщил, что, кажется, он видел в Неаполе Родиона Жукова, то Гаврих не только поверил, но даже утвердительно закивал головой, весьма определенно сказал: «Верно, правильно, он самый. Это нам известно. Он, наверное, как раз тогда переезжал из каприйской школы в Ланжемо к Ульянову Ленину». Петя с изумлением посмотрел на своего друга. Как он изменился за последнее время! Он не то чтобы вырос, возмужал, но в нем появилась какая-то твердость, уверенность в себе и даже, что больше всего поразило Петю, интеллигентность, как свободно он произнес, как естественно это французское слово «лонжумо» и так просто, привычно прозвучало у него фамилия Ульянов-Ленин. — А, так ты тоже знаешь «лонжумо»? — простодушно сказал Петя. — Конечно, — улыбаясь одними глазами, — сказал Гаврик. — Там у них партийная школа, не совсем уверенная, немного поколебавшись перед словом «партийная школа», — сказал Петя. Гаврик некоторое время смотрел на Петю оценивающим взглядом, а потом весело рассмеялся. — А ты, брат, оказывается, за границей то же время зря не терял. — Кое в чем уже разбираешься. Молодец. Петя скромно опустил глаза, но вдруг подскочил на месте, словно его ущипнули. Он вспомнил происшествие на границе, почти бессознательно почувствовал, что оно имеет какую-то связь с последними словами Гаврика, точнее сказать, с их тайным смыслом. — Слушай сюда, — сказал Петя возбужденно, но, посмотрев на Мотю, нерешительно остановился. — А ну-ка, Мотя, пойди немножко пройдись, — строго сказал Гаврик, похлопав Мотю по плечу, на котором красиво лежала русая коса с ситцевой ленточкой. Девочка поджала губы, но сейчас же послушно встала и ушла, из чего Петя заключил, что подобные вещи случаются в семье Черноиваненко довольно часто. — Слушаю, — сказал Гаврик. — Осипов просил передать товарищам, что ее взяли на границе, — сказал Петя, понизив голос, и рассказал все, что случилось в таможенном зале станции «Волчиск» в тот день, когда они переезжали границу. Гаврик очень серьезно, но молчаливо это выслушал и сказал: — Сейчас. Он пошел в хату, откуда через минуту вернулся с Терентием. — А, вот и наш заграничник, — сказал Терентий, протягивая Пете руку. — С приездом. Большое вам спасибо за письмо. Выручили нас. Петя заметил, что Терентий тоже как-то изменился за лето. Хотя его широкое, тронутое оспой лицо мастерового человека было по-прежнему простодушно грубовато, но Петя почувствовал в нем гораздо больше твердости и внутренней независимости, чем раньше. Ново было также и то, что Терентий обратился к Пете на «вы». Так же, как и Гаврик, он был по-домашнему босиком, но на нем были хорошие новые брюки, накинутые на жирные плечи летний коломянковый пиджак и свежая сорочка с металлической запонкой верхней петельки. Еще можно было заключить, что Терентий носит крахмальные воротнички. Терентий сел рядом с Петей на то же место, где раньше сидела Мотя, и обнял мальчика тяжелой сильной рукой за плечи. — Рассказывайте. Петя очень подробно повторил Терентию свой рассказ. — Плохо дело, — сказал Терентий, почесывая босые ноги одна на другую. — Уже второй транспорт проваливается. Прямо несчастье с этими студентами. Я говорил, что надо налаживать доставку через... Терентий и Гаврик обменялись понимающими взглядами. — Ну и, само собой, — обратился Терентий к Пете, — пусть это больше никого не интересует. — Он же кое-что соображает, — сказал Гаврик. — Тем лучше. Как бы вскользь заметил Терентий и круто переменил разговор. — За границу больше не собираете? — Ну и ладно, дома тоже неплохо. А за письмо еще раз спасибо. Вы для нас сделали очень большое дело. Но, стало быть, гуляйте у нас, гостите, а я пойду в хату, у меня там полно гостей. Еще побачимся. Я вам советую, пойдите на выгон, там Женька пускает новые змеи, я ему купил в магазине. Колпакчи. Самой последней конструкции, летает любой ветер. Видимо, он торопился скорее вернуться к гостям. — Мотя, что ж ты бросила своего кавалера? — закричал он. — Забирай его и отправляйтесь на выгон, а я побегу, извините. Терентий быстрыми шагами пошел в хату, и Петя увидел в ее маленьких окошках множество народу. Петя почувствовал, что его спроваживают, но не успел обидеться, так как в это время появилась Мотя. Гаврик дружески взял его под руку, они втроем отправились на выгон, где Женька Черноиваненко, брат Моти, очень похожий на Гаврика в детстве, но только получше одетый и более упитанный, окруженный всеми мальчишками ближних мельниц, запускал свой диковинный змей, совсем не похожий на те самодельные змеи, которые с помощью рамки и шести легких камышинок, листа газетной бумаги, клейстера, ниток мочального хвоста сооружали мальчики Петиного детства.